Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. 2005 год. Юлия Савичева. «Если в сердце живет любовь». В середине 2000-х местные фильмы и телесериалы регулярно поставляли хиты. И если «Бумер» и «Бригада» обеспечили страну рингтонами, то выходившая на СТС мелодрама «Не родись красивой», адаптация колумбийского сериала о том, что внешность – это не главное, дала пронзительный мотивационный гимн, который мог бы украсить репертуар Пугачевой или Аллегровой лучших времен. Спела его выпускница второй «Фабрики звезд» 18-летняя Юлия Савичева, давняя подопечная продюсера Максима Фадеева. С ее детского голоса начинается первый альбом Линды. «Не родись красивой» с его сюжетом, закрученным вокруг корпоративных и любовных интриг в индустрии моды, почти энциклопедия новой стабильности, замкнутой в границах частной и профессиональной жизни. «Если в сердце живет любовь» – почти идеологический манифест этой реальности, предлагающий не смотреть по сторонам и работать над собой. Посты подобного содержания и сейчас часто появляются в популярных инстаграм-аккаунтах. Юлия Савичева, певица. С самого детства я росла в музыке. Мой отец был барабанщиком в группе «Конвой», фронтменом которой был Максим Фадеев. Музыка была у них интересная, абстрактная, атмосферная, завораживающая. Рок, этнические веяния. Помню, когда Макс впервые меня вывел на сцену, мне было 3 или 4 года. Они играли песню, которая называлась «Парк диких животных» или что-то в этом роде. И мне действительно казалось, что вокруг броют звери, что мы в лесу. Я просто провалилась в музыку и стала танцевать. И движения у меня были такие, что курганские газеты написали на следующий день, что в городе появилась юная шаманка. Макс часто бывал у нас в доме и однажды увидел, как я танцую на столе. А оказалась я там, потому что пряталась от нашего щенка, он любил кусать меня за пятки. На столе заняться было особенно нечем, так что я сделала из маминой юбки платье и танцевала. Максим увидел это и сказал родителям: «Знаете, у вас все-таки интересная дочь». И когда он решил завоевывать Москву, перевез сюда всех музыкантов, включая отца, и стал сотрудничать с Линдой, взял меня на запись клипов «Марихуана» и «Сделай так». В «Сделай так» я говорю первые слова. «Он закроет глаза, и мы закроем. Он заплачет, и мы заплачем. Он нас любит». У меня там такой голосочек, что кажется, будто мне 5 лет, хотя мне 8. Когда Макс стал продюсером «Фабрики звезд», мы с мамой пошли на кастинг. Людей было очень много, нас запускали маленькими группами. Сначала были танцы на сцене, мы выполняли какие-то общие движения. А потом нам сказали: «А теперь танцуйте как хотите, импровизируйте». И поставили «In Your Eyes» Кайли Минок. Я с первых нот начала рвать и метать. Все разбежались, потому что боялись попасть под мои сумасшедшие движения. Я настолько сильно увлеклась, что хореографу Егору Дружинину пришлось выключить музыку. И он еще долго бил по сцене рукой, чтобы привлечь мое внимание. Кричал: «Девушка, хватит, хватит, спасибо, хватит». Конечно, без Макса было бы сложнее поступить на фабрику. Но я вам точно говорю, без таланта туда не попадешь. Был жесточайший кастинг. Я вообще думаю, что Макс никому не сказал, что я его, так сказать, ребенок. А он мне и правда как второй отец. Он всегда помогает, дает хорошие советы. Он принимает участие в записи всех моих песен. Слушает, переделывает, экспериментирует со звуком, лишь бы было лучше. Песня «Если в сердце живет любовь» была написана специально для сериала «Не родись красивой». И это счастье и огромное везение, что ее предложили именно мне. Я моментально в нее влюбилась. Это очень сильная песня, я сразу почувствовала, какая она важная. Потому что это призыв к девушкам, которые сомневаются. Чтобы верили в себя, чтобы прислушивались к себе. И вообще она написана для людей, которые считают себя белыми воронами. Чтобы они не сломались и шли по своему пути. Чтобы не стеснялись, а наоборот гордились, что они такие, какие есть. В интернете был запущен слух, что сама Пугачева спела «Если в сердце живет любовь». На самом деле это был двойник Аллы Борисовны. Есть такой человек, который изображает ее лучше всех, и это мужчина. Вероятно, имеется в виду Андрей Рябушинский. Так что это не она поет, а он. Но мне польстило, что он выбрал мою песню. Не знаю, как к этому относится сама Алла Борисовна, но думаю, что все происходит в ее адрес, происходит с ее позволения. Потому что это такая величина, что без ее одобрения вообще мало что возможно. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году. Максим Фадеев, продюсер. Когда мне поступило предложение взять «Фабрику звезд», я жил в другой стране, вообще не знал, что это такое. Откровенно говоря, мне очень помог Костя Эрнст, который пригласил меня на проект. Ведь на тот момент времени я уже, можно сказать, ушел из шоу-бизнеса и занимался исключительно написанием музыки для кино на киностудии «Бавария Фильм». Эрнст и повлиял на мой переезд из Германии в Россию. Он убедил меня в том, что необходимо вернуться. Я ему поверил и ни на миг об этом не жалею. «Фабрика» дала мне возможность узнать много новых людей, многие из них стали моими близкими друзьями. Пусть многие хают «Фабрику», но я могу сказать, что это колоссальная площадка для проверки собственных сил. Я абсолютно уверен, что многие из нынешних продюсеров и музыкантов не справились бы с тем, что мы сумели сделать тогда втроем. Повторюсь, я очень благодарен за это Косте Эрнсту и Ларисе Синельщиковой. Они очень изменили мою жизнь и, наверное, судьбу. Когда Юле было 3 недели от роду, она лежала в колыбели, а я рядом с ней играл песню «Танцуй на битом стекле», сочинял дома у ее родителей. Отец Юли, Стас Савичев, был барабанщиком в моей группе «Конвой», позднее барабанщиком «Линды». Я сам лично неоднократно менял Юльке пеленки. В 5 лет она уже снималась в клипах «Линды». Юля всегда была талантом. Когда я играл музыку, она всегда замолкала, даже если очень сильно плакала. А сегодня она уже готова стать матерью. Представляете, как летит время? Песню написала Настя Максимова, которую я также заметил на «Фабрике» и взял к себе на работу. Очень долгое время я не мог получить от Насти песню, которая могла бы меня зацепить в правильном направлении. Но после того, как Настя написала этот трек, все пошло, и она написала еще ряд прекрасных песен для репертуара Юли Савичевой. Теперь мы с Настей не работаем, она, как любой выросший композитор, пошла в собственное плавание. Но я в таких случаях всегда желаю счастливого пути. Интервью брал Александр Горбачев в 2011 году. Фадеев отвечал на вопросы письменно.